но на ней была вязаная кофта, и она постелила ее на столик. Прощупав через обои всю стену, Анни поняла, что здесь нет никакой решетки, что просто стена, причем довольно-таки толстая. Ну что ж, ей просто придется поработать. И если она не станет лениться, а возьмется прямо сейчас, то, возможно, закончит быстро. Анни ушла к себе, поставив все там у него на те же места, причем именно в те же вмятинки на ковре. Она понимала, что Динар — человек осторожный и понимающий во всех темных делах, заметит любое мини-отклонение. Дома взяла инструменты, молоток, отвертку и начала пробивать стену. Она бы сделала все и быстрее, но приходилось останавливаться и прислушиваться, не стукнула ли дверь у соседа. Но все было тихо. Так она трудилась до вечера, ей даже есть не хотелось. Выпила чашечку кофе с сухариком и снова за работу. Не думала Анне, что после смерти Сторма у нее вдруг начнется бурная, полная тайн и секретов жизнь. А если бы Сторм не умер, что бы делала сейчас она? Сидела бы в постылой лавке, а потом шла бы домой, ложилась в постель и принимала еженочные приставания Сторма, который считал, или ему кто-то сказал об этом, что для долгожития надо ежедневно иметь женщину, худо-бедно, но иметь. Анне просто плакала злыми слезами, когда он, противно хрюкая, лез к ней сначала руками, а потом кое-как и тем, чем полагается. Наконец кусок стены осыпался. Под обоями появилась дыра, которую с той стороны прикрывали лишь обои, а с ее — решеточка бывшей вентиляции. Анни была скрупулезным человеком. Снова взяла ключ и пошла в квартиру Динара. Она даже не боялась почему-то. Зашла, внимательно посмотрела на то место и ничего не увидела. Обои были плотные, красивые, с темным рисунком. Отлично. Теперь она будет знать все и примет меры. Какие? Против чего? Вот этого она не знала еще. Но уж что все расскажет мадам Натали, это точно. А тем временем Динар, ничего не подозревая, сидел у мадам Натали, попивал джин с тоником, кофе, закусывал лениво виноградинкой. Они с Наташей беседовали, как в старые добрые времена. Динар развернулся на 100 градусов. Он решил, что с ней надо не таской, а лаской, и был прав. И даже раскололся. Он сказал, что не хотел сразу говорить ей всего, и, наверное, был даже груб. Но пусть она простит его. Все же ее отказ на него повлиял. Но он понял с сожалением, что не герой ее романа, и смирился. «Так вот, — сказал он, — охмурешь старого барона состоит в том, чтобы Наташа с ним подружилась, и когда это произойдет, Динар ей даст следующие указания. «Нам всем, не только мне, — сказал Динар, — как вы понимаете, необходимо, чтобы русская часть коллекции барона была передана России как законной владелице русской живописи и изделий Фаберже. Пусть по завещанию или же по дарственной при жизни барон расстанется с частью своей коллекции, и это будет справедливо. Но как на него подействовать, Динар скажет тогда, когда они с Наташей определят степень их барона и Наташи,